Глава 24. Я кивнул парням, приглашая пройти в избу. Усадив их за стол, молча выложил хлеб, сало и сыр, а также налил прохладной воды в глиняные кружки. Гостеприимство — это нормально, да и на парнишку без слез не взглянешь. Барут пил жадно, словно пересохшее горло давно ждало этого момента. На его лице все еще читалась слабость после отравления. Кожа была бледной, под глазами залегли синие круги, а руки слегка дрожали. «Ну что?» — начал я, садясь напротив. «Давай рассказывай, как так вышло на той дуэли». Парень поставил кружку и провел рукой по волосам. На миг его лицо омрачилось, но он мотнул головой. «Макс, я понимаю, что после всего, что с тобой произошло...» Он на секунду прервался. «Короче, не надо жалости». «Говори», — буркнул я, скрестив руки на груди. Пока что я не мог доверять этому Баруту. Уж слишком длинные руки были у Ефима. Сейчас нужно просто перевести диалог в нужное русло и убедиться, что парень мне не враг. Степа нетерпеливо ерзал на табурете, явно сгорая от любопытства. Барут вздохнул и посмотрел в окно, где уже опускались вечерние сумерки. «Моя кошка, моя бывшая кошка, она необычная. Полосатый едозуб. Отец купил ее у торговца из столицы за серьезные деньги. Сказал, что настоящему мастеру нужен достойный питомец, что с такой кошкой я смогу завоевать уважение в деревне, а также неплохо зарабатывать. В будущем, когда освоюсь. Хотел, чтобы я в элите служил, лучших звероловов охранял в походах к расколу». Он замолчал, сжав губы. «И что пошло не так?» — подтолкнул я. «Все!» — горько усмехнулся Барут. «Понимаешь, я же мастер. Я умею лишь команды отдавать через связь, не то что звероловы». Степа нахмурился. «Так ты о чем?» «Я был тупым бараном с дорогой игрушкой», — честно ответил Барут. «Думал, что она должна мне беспрекословно подчиняться. Ошибался. Опыта-то не было». Он отпил воды и продолжил. «Эти кошки, они редкие, поэтому особенные, гордые, независимые. Почему-то их крайне редко удается поймать, а я пытался ей приказывать, будто обычной собаке». «Так, куда-то не в ту степь несет парня. Так что с дуэлью-то?» Барут помрачнел, его голос стал тише. «Сразу к делу, да? Блин, если бы не мой отец, не признался бы, ну ладно. Эх, парни, только никому. Я помню, как мы дружили, а теперь ты, Макс, мне жизнь спас, так что долг я тоже отдам. Все эти бедные богатые не для меня, поэтому расскажу. Виола вызвала меня на дуэль из-за...» Он запнулся и неожиданно покраснел. «Черт, как же это глупо звучит теперь. Ох, а я, похоже, уже вижу, к чему все идет. И что они в ней находят?» «Ну!» — поторопил его Степа. «Дело вообще не в том, что я ее оскорбил. Она этот слух распустила», — выдавил из себя Барут. «Наоборот, я... Короче, решил произвести впечатление своим питомцам». Я неспешно нарезал парням бутербродов с сыром, а сам отпил воды из кружки. «Впечатлил?» Лицо Степки на миг потемнело. «Подошел к ней у лавки Гануса», — продолжил Барут все больше краснее. «Кошка шла рядом, все на нее пялились, редкий зверь все-таки. Виола тоже заинтересовалась, спросила, что за порода, сильная ли». Степа хмыкнул. «И ты начал заливать?» «Да уж». Барут сокрушенно покачал головой. «Рассказал, что кошка одолеет любого зверя в округе, что даже у Ефима звери могут быть слабее, если кошку на следующую ступень переведу». «Ага, слабее», — фыркнул Степка. «Ты его фурию хоть раз видел?» Барут потер лоб, словно пытаясь стереть неприятные воспоминания. «А парнишка-то, похоже, не врет. По крайней мере, в такое я легко могу поверить. Да и актерских курсов он точно не заканчивал. Сидит вон, красный как помидор. дорогущая кошка, возвращение домой и тут же местная нагловатая красотка. Вот только Боруто выкладывает все как на духу. Даже странно, хотя в моей памяти он таким и был. Болтал без умолку, откровенный, рубаха парень. А Виола засмеялась надо мной. Нормально, да? Продолжил он с раздражением. И говорит, мол, громкие слова для того, кто их ни разу не доказал. Попробуй победить меня на дуэли, тогда и поверю. Никто не знал, в чем дело, она шепотом сказала. Да уж, выдохнул я. Зацепила тебя, а ты и согласился? И я согласился, ответил Боруто угрюмо. Подумал, это же Виола. Чего там ее волк без тренировок против такой кошки? Легкая победа. Я с удивлением покачал головой. Настолько все просто. Мне было думалось, что здесь замешана какая-то очередная подстава Ефима или хитрость Виолы, но нет. Однако даже это дало мне информацию о звере. Очень важную информацию. И когда дошло до дуэли, ты... Я был готов! Вспыхнул Барут, но тут же паник. То есть думал, что готов. А когда понял, что все вокруг ждут от меня красивой победы... Он отпил воды дрожащими губами. Кошка это ощутила, знаете? Мое состояние. Зверь же чувствует хозяина, это очень важно. Когда я дал команду атаковать, она просто посмотрела на меня так. Я молчал. Парень и так боролся с собой, спугну еще. А кошка-то не приняла обороты за настоящего мастера, не признала. Сам факт бунта это подтверждал. И легла умываться, а потом все засмеялись. Виола тоже хихикала. Степа наклонился вперед. «А волк что?» «А ничего, ждал команды, а ее не было. И вот дальше все еще хуже стало», — горько признался Борут. «Попытался заставить кошку силой. Активировал всю мощь связи, попробовал принудить ее к бою и... слегка оскорбил. Разозлился». Он непроизвольно потрогал шею, где под рубахой все еще виднелись следы когтей. Она напала на меня, но не сразу. Сначала встала, подошла и посмотрела прямо в глаза еще раз. Знаешь, у нее взгляд такой, будто видит тебя насквозь. И там было столько презрения. Борут сглотнул. А потом она тихо зашипела, и я понял, что сейчас умру. Словно наказала за то, что посмел применить давление. Задумчиво протянул я. Знаешь, хотела бы убить, убила бы. Оскорблять гордое животное и правда не стоило. Ну да ладно. И что, Виола? Испугалась, конечно. Неожиданно ответил Борут. Когда это все произошло, она закричала, попыталась остановить ее волком, но тут так отхватил. Я-то не видел, слышал визг только. Интересно. А вот я никаких ран на звере не видел. Похоже, Ефим быстро подлечил зверюгу. Борут помолчал, глядя в пустую кружку. «Знаете, что самое интересное? Когда меня тащили к алхимику, я видел лицо Виолы. Она не просто испугалась, она была в ужасе». «Почему?» — не понял Степа. «Потому что его родители — не последние люди в деревне», — объяснил я вместо парня. «Из совета старейшин. Если бы их сын погиб на дуэли из-за какого-то детского спора...» Похоже, Виола прекрасно понимала, чем это может обернуться для нее и деда. Боруто торопело уставился на меня, а затем задумчиво кивнул. «Если бы не твоя настойчивость с огнежаром», — согласился он. «Я должен тебе, Макс. Знаю редкость и ценность этого цветка. Когда мне рассказали все, стыдно стало, что так долго не общались, честно. Ты зла уж не держи, а?» «Я много раз хотел тебя навестить, пока ты болел дома, но потом как-то... уехал в город, в общем». Степа почесал голову. «А кошка-то где теперь?» «В лесу где-то, наверное», — пожал плечами Борут. «После того, как напала на меня, просто убежала и исчезла. Но теперь она дикая, и если ее поймают, прикажут убить за нападение на хозяина». Он поднял на меня глаза. «Вот поэтому я и пришел, Макс. Хотел предупредить. Будь осторожен. Она наверняка еще не ушла далеко, а ее яд... Ты сам видел, что со мной стало. Я молча кивнул. Если бы он знал, через что я прошел вместе с этой зверюгой. А вот то, что ее могут убить, неприятно кольнуло где-то в груди. Единственное, что могло ее спасти, это мой контроль зверолова. Тогда не посмеют. Этот закон я знал. Чем ты думал, когда покупал такого зверя? Спросил я спокойно. Неужели никто не сказал, что она такая гордая? Тебя совсем не учили? Учили, да только это же не так работает. Пожал плечами Барут. Мастера берут на себя обязанности по доверию и управлению питомцем. Мало думаешь случаев в городах. Даже не все приручители знают возможности своих питомцев до конца. Хотя, если честно, тот торговец меня предупреждал. Сам виноват. Говорю же, не мое это. Оборот с виду нормальный парнишка. Искренний, чуть слабоват волей, но то дело наживное. Вижу, что правду говорит. Действительно верит в свои слова. Я задумался, переваривая услышанное. Картина начинала проясняться. Гордое, независимое существо, которое не терпит принуждения. Кошка не бунтовала против хозяина. Она наказала того, кто не сумел стать достойным ее уважения. А еще система открывала мне доступ к данным, скрытым от обычных звероловов. Гордый питомец мог вовсе не показать свой навык, а мне данные доступны сразу. Вряд ли это касается всех зверей. Многое зависит еще и от ступени зверолова и его опыта, но все-таки. «Ты ее боишься?» — спросил я, заметив, как руки Барута чуть дрожат. «Виолу?» — он вскинул брови. «Тьфу ты, кошку!» Степка хохотнул, а Барут честно кивнул. «Немного. Но она ни при чем. Сейчас понимаю, что не смог наладить с ней контакт, не понял ее природы. Относился как к вещи, а не как к разумному существу. Отец мне серьезный нагоняй выдал. Никогда не забуду этот урок. Такого зверя дал, а я все потерял». «Да уж, башка кругом от всего этого», — покачал головой Степа и перевел тему. «А сейчас что думаешь делать?» «Откажусь быть мастером», — тихо сказал Барут. «Родители, конечно, против. Даже не знаю, как их уговорить. Не создан я для этого. Лучше займусь торговлей, как дед. Всегда душа к этому лежала». «Ты бы не торопился», — серьезно сказал я. «Подумай, как все-таки мастером остаться. Подход у тебя сейчас так себе вышел, если честно, но потом жалеть будешь». Степа вдруг наигранно тяжело вздохнул. «Эх, всегда хотел быть мастером!» «Это мы в детстве, все мастер да мастер. Я тебе, Макс, вообще завидовал, что ты зверолов». Барут чуть улыбнулся. Степка вдруг принюхался и повернул голову к печи, где на сковороде стояло мое жаркое из рябчика. «Максим, что это так вкусно пахнет?» — спросил он, и в голосе явно прозвучали голодные нотки. Я проследил за его взглядом и усмехнулся. «Рябчик с картошкой. Сегодня готовил». «Блин, круто!» — протянул Степа, сглатывая слюну. Барут покосился на сковороду, но вида не подал. «Сейчас наложу», — предложил я, вставая. «Спасибо!» — оживился Степа, а потом спохватился и добавил неуверенно. «То есть, если не жалко, конечно». «Дурак, что ли? Барут, ты как, жаркое будешь?» Обратился я к парню. Тот покачал головой. «Спасибо, я недавно поел. Мать заставила похлебать бульоны перед выходом. Ганус говорит, после отравления нужно осторожнее с едой». Я кивнул. Потом взял деревянную тарелку и щедро наложил Стёпе остывшее жаркое. Кусочки рябчика, золотистые от обжарки, перемешанные с рассыпчатой картошкой, пропитанные мясным соком. «На, ешь!» — поставил тарелку перед Стёпой. «Приятного аппетита!» Он схватил ложку и тут же принялся за еду. По его лицу было видно, что плевать ему, холодное там жаркое или теплое, ел жадно, но аккуратно. «Ох, Макс! Это же объедение!» — воскликнул он с набитым ртом. «Как ты его готовил? Макс прям вкуснотища!» Я усмехнулся, садясь обратно. «Секрет не скажу, все равно не запомнишь. Если что, покажу при случае». Степа продолжал уплетать жаркое, время от времени довольно вздыхая, будто даже не слышал мой ответ. «А мясо где взял?» — поинтересовался он, вытирая пот рукавом. «Селки поставил у ручья», — объяснил я. «Рябчика словил». Борут удивленно поднял бровь. «Ты сам селки делаешь, а не покупаешь готовые?» «Зачем покупать то, что можно сделать?» — пожал я плечами. «Прутья, веревка и готово». «Вот это да!» — покачал головой Борут. «В городе мне рассказывали, что настоящие звероловы должны все уметь делать своей силой, а ты как-то странно все это...» «Так это неразумно», — не согласился я. «В лесу никто тебе ловушку не принесет, если сломается. Материалы под рукой всегда есть. Лес на то и лес». Степа доел последний кусок и удовлетворенно откинулся на табурете. «Спасибо! Такого вкусного мяса давно не ел. Слушай, Борут, а что за город-то? Расскажешь? Мы же тоже не общались. В столице был?» «Не», — улыбнулся Борут. «В драконьем камне». Я навострил уши. Информация о большом мире была мне крайне нужна. Память Макса все еще была размыта. «Расскажи», — кивнул. «Интересно послушать». Борут откинулся на спинку табурета. «Про что рассказать-то?» «Ну, про обучение мастеров расскажи», — выпалил Степа. «Про что еще-то?» «Так себе обучение, раз меня же моя кошка подрала». Рассмеялся Борут. «Там показывают, как правильно кормить, как ухаживать. Но, если честно, я больше другим увлекался». «И чем же?» — спросил я. «Там специально проводят дуэли питомцев. Ставки огромные. Многие разоряются на таких играх, а у меня глаз наметан, так что заработал». «И все?» Я вскинул брови в недоумении. «Этим ты занимался целый год?» «Вот же азартный парень». «Нет, конечно», — оживился Борут. «Там чего только нет, я же впервые в городе был. Есть аукционы, где торгуют редкими зверями, есть обычные лавки для простых питомцев. Все это изучал, интересно было. Честно сказать, мне будто просто питомцами торговать сподручнее, что ли. Нравится это дело». «Кстати, да, ты же сказал, что кошку продал торговец, а не зверолов. Это как?» — поинтересовался я. «Ну, а что мне мешает купить прирученного питомца, например, у Ефима, а потом продать втридорога какому-нибудь мастеру? Торговля зверьми очень даже развита. Конечно, перекупщики тоже мастера, иначе никак. Черт, может, и вправду подумать об этом». Он увлеченно рассказывал о своих планах торговли еще минут 10, и я внимательно слушал. Много полезного, хотя большую часть я уже понял интуитивно. «О! О! О!» Степка чуть ли не подпрыгивал на стуле. «Слушай, Борут, так может, такую торговлю и сделаем? Макс будет зверей ловить, а мы продавать». «Ага, классная идея». Я расхохотался и подумал о том, что наконец-то могу перевести разговор в нужное мне русло. «Обувать меня будете, да? И вообще, я ведь не ловлю питомцев». «Почему?» — скинул брови Борут. «Что ж, раз пришел помочь, помогай. А скажи мне, ты ведь недавно из драконьего камня вернулся, правильно же?» «Ну да», — кивнул он, удивляясь резкой смене темы. «Значит, все новости королевства знаешь, все указы и распоряжения?» «Ну, наверное». Борут нахмурился, не понимая, к чему я веду. «А что случилось?» Я откинулся на спинку табурета, внимательно глядя ему в глаза. «Что ж, пора делать ход». «Ты спросил меня, почему не ловлю питомцев?» «Так вот, потому что Ефим запрещает. Королевским указом о запрете ловли питомцев для юных звероловов. Мол, разрешение короля нужно, а неопытным нельзя. Мол, гибнут часто». Я взглянул на Степку. Сидит и моргает. Делает вид, будто не в курсе, что я уже ходил на охоту. Все правильно. Я же просил сохранить секрет. Он, кстати, даже не знает, поймал ли я кого». Борут моргнул раз, другой, потом покачал головой. «Какой указ? Макс, я что-то не понимаю». «Да вот такой», — настаивал я. «Я же все объяснил. Староста Ефим постоянно на него ссылается». Лицо Борута исказилось недоумением. Он посмотрел на Степу, потом обратно на меня. «Макс, ты о чем? Какое к черту разрешение? Я только недавно из драконьего камня. Там этих звероловов достаточно, там же гильдии. И никто даже не заикался ни о каких ограничениях». Степа подался вперед. «Как это никто? А староста говорил Максу...» «А что говорил староста?» Резко спросил Барут, и в его голосе появилась сталь. «Что королевская власть решила ограничить деятельность звероловов? Бред собачий!» Он встал и прошелся по комнате, явно взволнованный. «Да королевство только и мечтает о большем количестве звероловов. С каждой покупки питомца казна получает налог. Чем больше зверей ловят и продают, тем больше мастера сыпят денег в королевскую сокровищницу. Чем сильнее и лучше звери у мастеров, тем сильнее королевство. А турнир, а? Скоро же турнир будет между королевствами. Думаете, короне плевать на то, как она себя покажет? Нет, пацаны, фигня это какая-то». Я так и думал. Даже не зная экономических реалий этого мира, чувствовал нутром. Власти должны быть заинтересованы в развитии прибыльного ремесла, а не в его ограничении. А ведь Виола и Григорий в курсе и подыгрывали Ефиму. Вот это уже очень интересно. Но он скорее ввел их в заблуждение, нежели озвучивал им истинные причины. Я почти с первого дня догадывался о том, что этот запрет — выдумка. Вот только пустословить и вскрывать свои подозрения смысла не было. Но сейчас передо мной сидел сын влиятельной семьи из Совета, который был обязан мне жизнью, и это все меняло. «Ты уверен?» — спросил, хотя уже знал ответ. «Абсолютно!» — горячо воскликнул Барут. «Да на моих глазах какой-то деревенский парень, который тоже был на обучении в гильдии, спокойно ушел в лес ловить питомцев, и никто не требовал у него никаких разрешений, а он вообще только обряд в своем городе прошел». Степа разинул рот. «То есть староста врал? Макс, вот почему ты говорил, что это план старосты, когда тебя изгоняли». «Стойте». Глаза Барута сузились. «Но зачем? Зачем Ефиму врать про несуществующие законы?» «А ты как думаешь?» — серьезно спросил я. Барут задумался и нахмурился. «Да мне-то откуда знать, мои родители с ним не в ладах. Тоже вечно подозревают в чем-то его. Может, чтобы самому продавать питомцев?» «Возможно». Кивнул я и замолчал. На деле я чувствовал, что это не та причина. Но самого главного добился. Мне рассказали правду, о которой и так знал. Степа ошарашенно покачал головой. «Значит, все это время он лапшу на уши вешал? Обалдеть! Слушай, Максим, а точно, он же про этот указ сказал, как только ты с постели встал». «Было дело», — задумчиво протянул я. Раньше было лишь слово больного хворью пацана против самого влиятельного человека деревни. Сейчас в голове начал вырисовываться план, словно кусочки пазла наконец складывались в единую картину. Теперь, когда у меня есть достоверная информация и неплохая задумка, можно действовать. Барут подтвердил, никаких королевских указов нет и в помине. Ефим просто прикрывался ими, как трусливая собака, которая лает из-за забора. Я провел рукой по лицу. Все становилось ясно, как день. Сначала старик изолировал меня от деревни, запретил появляться на людях под предлогом заразной болезни, заставил всех шарахаться от меня, как от чумного. Даже друг детства боялся лишний раз зайти. Потом подкупил лекаря, чтобы тот объявил меня скрытым носителем неизлечимой заразы, а следом — изгнание под вопли толпы, которая требовала избавиться от угрозы. Ведь скоро мое совершеннолетие. Хитро, надо признать. Чуть топорно, но очень хитро. Память подкинула недавнюю встречу у лавки Гануса. Тогда я не придал значения поведению Ефима. Сначала он переживал, а когда понял, что я огрызаюсь, тут же переключился на угрозы. Последнее предупреждение. Очень уж он не ожидал, что я так быстро в деревне появлюсь. В тот же день. А ведь все логично складывается. Отец мой был сильнее старика, ну или успешнее. Вот Ефим и боялся, что сын пойдет по стопам. Решил заранее убрать конкурента, пока тот не окреп. Возможно, ему даже нравилось поступать именно так. Эта вечная ехидная улыбка. В груди разгоралось что-то горячее и злое. Не гнев. Холодная ярость. такая же, какая охватывала в тайге, когда видел капканы, поставленные браконьерами. Дело за малым — сделать ход. Но не сразу, не сгоряча. Ефим — опытный политик, годы интриг за плечами. Власть в деревне огромная, связи по всему королевству. Если атаковать в лоб, легко может вывернуться и повесить на меня всех собак. Нет, нужно действовать умно, терпеливо, шаг за шагом. Барут встал и подошел к окну, глядя на опускающиеся сумерки. Потом резко повернулся ко мне, и в его глазах я увидел решимость. «Макс, я пришел сюда не только для того, чтобы рассказать про дуэль и поболтать», — сказал он твердо. Степа заинтересованно подался вперед, а я скрестил руки на груди, ожидая продолжения. «Объясни», — коротко сказал я. «Стёп, мы вдвоем поговорим?» — вдруг попросил Борот. «Без обид». Парнишка нахмурился, поджал губы, но молча кивнул и вышел из избы. Все настолько серьезно? Я вскинул брови. Борот сел обратно за стол, но теперь его поза была деловой, сосредоточенной. «Есть еще одна причина, почему я все откровенно рассказал, Макс. Моя семья уже давно в конфликте со старостой, и я рассказываю тебе это, потому что ты вряд ли ему друг, понимаешь? Ефим постоянно давит на родителей, навязывает свои решения. То есть как это? Он забирает себе власть», — выпалил Борот. «Вот есть у нас совет старейшин, который должен принимать решения. А фактически Ефим делает, что хочет, а остальные только кивают, потому что привыкли жить хорошо, потому что связи у него, сила Зверолова, деньги». «А ведь Ефим не просто завистливый старик. Он коррумпированный тиран, который держит деревню в железных руках. Он имеет огромное влияние. Вся деревня подчинялась ему. Как маленький царек. Вот и еще одна разгадка. А я-то все думал, ну и что случится, если он узнает, что я занимаюсь звероловством, если указа нет? А то и значит, что угроза про барона — не выдумка. Там, где на кону стоят большие деньги, жизнь одного человека ничего не стоит. Так работало в моем мире, так работает и в этом. Значит ли это, что Ефим может пойти на убийство?» Мысли потекли в сторону отца парнишки. «Так, отвлекся. А я здесь при чем? Что предлагаете?» «Так вот», — продолжил парень, «наша семья готова помочь тебе, если будет нужно. С Ефимом». «А что вы за это хотите?» — прямо спросил я. Борут усмехнулся. «Честно? Отец говорит, что ему это принесет огромное удовольствие». «И подорвет авторитет старосты?» Я хмыкнул. «Договаривай уже». «Может быть». Борут пожал плечами. «Таким со мной отец не делится, но я тебе говорю, как есть». «Видимо, семья пацана действительно серьезно настроена». «Хорошо», — сказал я наконец. «Понял, но мне нужно время, чтобы обдумать все». «Договор». Борут кивнул и поднялся. «В общем, на нашу помощь можешь рассчитывать». «Отлично», — улыбнулся я. «Очень даже отлично». Когда мы с ним выходили из избы, я позвал Степу. «Эй!» — сказал, отводя его в сторону, подальше от Борута. «Минутку». Борут, понимающе кивнул и остановился у крыльца, с любопытством осматривая хозяйственные постройки. «Слушай». Я понизил голос и с улыбкой спросил. «А ты Виолу не терял случайно тогда в лесу, а? Ты же обещал помочь увести их подальше от ручья». Степа виновато опустил голову. «Ой, Макс, извини. Хотел тебе рассказать, но не успел. Тебя же сразу изгнали после проверки». «Так что пошло не так?» Он вздохнул и посмотрел мне в глаза. «А то, что Виола хитрая, как лиса». Горько усмехнулся Степа. «Минут через 20 она заявила, что устала ходить по кругу, и отправила меня с Варей и охранниками за водой к дальнему роднику. Сказала, мол, сама поищет травы рядом, а потом нагонит нас». Он развел руками. «Не мог же я отказать ей. А когда не дождались и вернулись, ее уже не было. Ринулись искать, так она сама на нас вышла». «Значит, все-таки Виола специально от всех отделилась». «И что сказала?» «Ничего особенного». Степа нахмурился. «Я про зверя никому не говорил, честно. Кстати, а ты поймал?» Видимо, Стёпа в той ситуации мало что мог сделать. А про зверя пока говорить не буду. Незачем подставлять мальца. Меньше знает, крепче спит. Нет, не поймал. Ладно, не парься. Слушай, ну извини, не смог я тебе помочь. Угрюмо пробормотал он. Да ладно тебе. Я хлопнул его по плечу. Все равно спасибо, что попытался. Когда пацаны ушли, я долго сидел в избе, обдумывая произошедшее. Теперь нужно разработать план действий. Но самое главное, я наконец-то получил подтверждение того, что имею полное право заниматься ловлей питомцев. Догадки догадками, но поддержка семьи Барута развязывала мне руки. Совсем скоро мне будет 18. Ничего, Ефим, терпение у егеря в избытке. Ловушку поставлю, приманку разложу и подожду.